На весеннем пути в теремок перелетный вспорхнул ветерок, прозвенел золотой голосок. Постояла она у крыльца, поискала дверного кольца и поднять не посмела лица. И ушла в синеватую даль, где дымилась весенняя таль, где кружилась над лесом печаль. Там, в березовом дальнем кругу, старикашка сгибал из березы дугу и приметил ее на лугу, закричал и запрыгал на пне: «Ты, красавица, верно ко мне!» Стосковалась в своей тишине, за корявые пальцы взялась, с бородою зеленой сплелась и с туманом лесным поднялась. Так тоскуют они об одном, так летают они вечерком. Так венчалась весна с колдуном.